замка не взломав, ковра не закапав, в богатых домах что первое? Запах, предельный как вкус, нещадный как тора, бесстыдный как флюс на роже актера, вся плоть вещества, щита в переплете шагреневом, вся вещественность плоти в нем, гниль до хрящей, с проказы не шутят, не сущность вещей, вещественность сути, букет ее всей, есть запахи хлещут, не сущность вещей, существенность вещи, несущность вещей, о, ине дневала, гнилых овощей, так пахнут подвалы. Ему предпочту дух сытости дивный, есть смрад чистоты, весь смрад чистоты в нем. Не запах, а звук, мошный громогласный звук, замшую рук по бархату красных перил, а по мне смердит изобилие, довольством вполне, а если и пылью не нашей, с весной свезут, так уж что же нам, не нищий сквозной, а бархатный, штофный, портьерный, красот собранием, скопом красот и частот, а если и потом, добротным с клеймом, палаты пробирной, не нашим козлом, а банковским жирным, жилетным, не дам. По самое небо, о ненависть, храм, стоглавый тебе бы за всех и за вся.